я не знаю. Он, наверное, не согласится. Ведь непосредственно это его не так уж задевает. Конечно, она действует ему на нервы, но он целыми днями пропадает на работе, а поэтому реже сталкивается с ней, реже совершает промахи. Промахи, вот они-то и бесят меня больше всего. Я чересчур вспыльчива, позволяю себе злиться, спорю с ней, да мало ли что еще. И если разобраться, то уезжаю я от своей несостоятельности, верно? В конце концов, я сбавляю скорость, начинаю вспоминать прошлое. Когда Лидди была маленькая, она всегда так прямо держалась, в любой толпе узнаешь, по прямой, как струнка спине. А то целый год ела только китайскими палочками. Чик-чик, стучали они по тарелке. Ты бы видел, на что была похожа ее тарелка. Но я не ругала ее. В то время она очень любила меня. Я была по-настоящему хорошей матерью. И она любила меня. Может, она и сейчас вас любит? Не вполне уверенно сказал Люк. Нет, не любит. Они миновали указатель с надписью «На Балтимор». За окном простирался бесконечно унылый пейзаж. Заросли высокой травы, задние дворы жилых поселков с веревками для белья, мотоциклами, круглыми бассейнами. Потом снова заросли высокой травы, как будто пейзаж вращался на гигантском театральном круге. «В сущности, — сказала женщина, — я езжу до тех пор, пока не вспомню ее такой, какой она была в детстве. Понимаешь? И пока не отыщу свое прежнее «я», тогда я постепенно успокаиваюсь, сбавляю скорость и к ужину готова вернуться домой». Люк взглянул на приборный щиток. Часы показывали 35:05. «Сегодня сделаю на ужин салат из тунца», — сказала она. «Прекрасная мысль. Чепуха». Она снова провела по носу костяшками пальцев. К 5 часам вечера они очутились на окраине Балтимора, будто въехали в какой-то гигантский механизм, закопченный, гремящий, сумбурный, — подумалось Люку. Но женщина не обращала внимания на эту картину и, молча, не отвлекаясь, вела машину. «Когда доедем до Рассел-стрит, скажешь, куда ехать дальше?» — сказала она. «Что? Как найти твой дом?» «Хм, высадите меня в центре, и все. Где именно? Да все равно где». Она пристально посмотрела на него. «Я так близко живу, что...» «Близко от чего? Ну, от любого места». «Слушай, Люк», — сказала она, — «все это очень странно. Ну-ка, выкладывай, где твои родители?» «Интересно, что она сделает, если он скажет, что сперва ему надо заглянуть в телефонный справочник? Он, дескать, давно не был дома, все лето в лагере или еще где-нибудь, не может вспомнить адреса». «Нет, не годится». Но он, правда, не знал адреса Эзры. Просто был дом, к которому они подъезжали на машине. Коди за рулем, Люк на заднем сиденье. «Дело в том, — сказал Люк, — что родители на работе. У них свой ресторан, тоска по дому. Может, довезете меня до ресторана?» «А где он находится?» Люк замялся. «Признайся, — сказала она, — ведь этого ресторана вообще не существует. Так я и знала. Ничего себе название, тоска по дому. Есть такой ресторан, честное слово, только он еще новый. Они купили его совсем недавно, я еще ни разу там не был. Иди посмотри адрес в телефонной книге, — сказала она. Машина рывком остановилась возле телефонной будки. Хорошо, что он пристегнулся ремнем. Иди поищи, — сказала она, воображая, что он врет. Ладно, пойду. Будка была старомодная, с закрывающейся дверью, пышущая жаром коробка из стекла и алюминия. Он зашел внутрь, раскрыл телефонную книгу и провел пальцем вниз по колонке. «Публичная библиотека, продажа недвижимости. Ага, вот и рестораны. Тоска по дому», — прочитал он и так удивился, будто и в самом деле врал. «На Сент-Пол-стрит», — сказал он, вернувшись в машину. «Могу выйти где угодно, я найду нужный дом». Но нет. Она решила довести его до дверей ресторана, хотя для этого пришлось порядком попетлять. Выяснилось, что на Сент-Пол-стрит одностороннее движение, и она не сразу сумела на нее выехать. Наконец машина остановилась у ресторана. «Кто бы мог подумать, — сказала она, — действительно есть такой. Спасибо, что подвезли, — поблагодарил Люк. Женщина пристально посмотрела на него. «С тобой все будет в порядке, Люк?» «Еще бы! И твои родители точно здесь?» «Еще бы!» Однако она почему-то не трогалась с места. Это напомнило ему дни рождения одноклассников в начальной школе. Мать ждала в машине, пока его не впустят в дом, и только потом уезжала. Он дернул дверь. Заперто. Придется идти черным ходом. Женщина высунулась в окошко и окликнула. «Что случилось, Люк?» «Заперто. Пойду с черного хода. А если и там заперто?» «Нет, не заперто». «Послушай, Люк», — сказала она, — «времена меняются. Раньше здесь было спокойно, а теперь в Балтиморе проулки кишат грабителями. Слышишь, Люк? В каждой подворотне, в каждом пустом доме, на каждой улице». Он помахал ей рукой и скрылся за домом. А через минуту услыхал, как машина медленно, нехотя отъехала, будто женщина все еще увлеченно перечисляла опасности.